Каждая из улиц, отходивших от залитых светом бульваров, таила свои укромные места. В каждой из них слабо мерцали желтоватые вывески отелей. Мегре направился в ярко освещенный бар на перекрестке Барбес. У огромной обитой медью стойки сгрудилось не меньше полусотни посетителей. Вообще-то ему хотелось выпить рому, но, как и в Грело, он машинально произнес, подойдя к стойке, виноградные водки. И Лулу когда-то крутилась здесь, как другие девицы, притягивая к себе взгляды мужчин. Мегре пришел в телефонную будку, бросил жетон в автомат и набрал номер. Он не помнил, кто должен сейчас дежурить на набережной Орфевр, но по голосу узнал Люсьена, усердно занимавшегося теорией, чтобы сдать экзамен на повышение в должность. — Это Мегре. Ничего нового нет? — Нет, господин комиссар. Есть не считать поножовщины на улице Гудор. Дрались два араба, и один из них умер, как только приехала скорая. Другой ранен, но ему удалось скрыться. Драка произошла в 300 метрах от него, не дальше. Это случилось 20 минут тому назад, когда комиссар проходил по бульвару Шапель, а он ничего не знал, ничего не слышал. Может быть, араб прошел мимо него незадолго до того, как его убили. Ночь длинна. И кто знает, сколько еще драм разыграется до утра в этом квартале или в других, и сколько пройдет времени, пока полиции станет о них известно. Где-то между перекрестком Барбес и Лавиет затаился Пьеро. Знал ли он о том, что Лулу беременна? Возможно, она сообщила ему об этом, когда вечером звонила в Грело. Доктор Поль говорил о 6 неделях. Значит, она еще могла несколько дней сомневаться в своей беременности. А сказала ли она об этом Этьену Гуэну? Вероятно, нет. Скорее всего, такая девица отправилась бы на консультацию к местному врачу или акушерке. Комиссар мог только выдвигать предположение. Итак, она возвратилась домой после визита к врачу, так и не приняв никакого решения. А по словам госпожи Гуэн, профессор после ужина заходил к Лулу и пробыл в ее квартире несколько минут. Мегре вернулся к стойке, заказал себе еще рюмку водки. Ему не хотелось сейчас уходить из бара. Лучше пока остаться здесь и поразмышлять о Лулу и Пьеро. Она ничего не сказала Гуэну. В полголоса пробормотал он. Только Пьеру Эйро она могла во всем признаться. Это объясняет его поспешный визит к ней в тот вечер. Если так, то он и убил ее. Прежде всего, Мегре должен проверить, знала ли Лулу о своем состоянии. Если бы она жила в другом квартале, то смогла бы обратиться к местному врачу. Но в квартале Звезды она чувствовала себя изгоем и вряд ли решилась бы на такой поступок. С утра следует проверить записи всех врачей, всех акушерок в Париже. Это представлялось ему очень важным. После телефонного разговора с доктором Полем он был убежден, что в беременности Лулу таится ключ ко всей этой драме. Интересно, чем сейчас занят профессор Гуэн? Спокойно спит? Или он решил использовать свободный вечер, чтобы поработать над каким-нибудь будущим открытием в хирургии? Слишком поздно для того, чтобы отправиться на поиски служанки, живущей не так далеко отсюда, возле площади Клиши. Почему она не упоминала о профессоре? Можно ли представить, что проводившая каждое утро в квартире Лулу госпожа Бро так и не узнала, кто содержал ее хозяйку? Женщины часто болтали вдвоем. В том доме, на авеню Карно, только служанке могла доверить свои секреты Луиза Филон. Консьержка поначалу не хотела говорить о профессоре, потому что считала это своим долгом, выражением благодарности. Может быть, она сама того не осознавая, была влюблена в него. Странно, но все женщины просто сгорали от желания защитить, выградить Гуэна, и не менее странно то воздействие, которое оказывал на них этот уже немолодой мужчина. Он ничего не предпринимал для того, чтобы обольстить женщин. Он вступал с ними в связь рассеянно, желая разрядиться, снять напряжение, и никто не упрекал его в цинизме. Мегре нужно будет поговорить с его ассистенткой, Люсиль де Ком.